Глава 14. Я даже не понял, как был подхвачен хаосом и бездной под руки и усажен с ними за один стол. А еще я не заметил, что теперь там не только чай, но и разнообразная еда. «А вот это нормально?» — указал я рукой на тарелку, в которой была живая масса. По ней бегал безумный глаз, поглядывая в мою сторону. «Это очень даже нормально!» — отмахнулся Хаос. Он оторвал от этой массы себе кусок, а затем закинул его в рот. «Попробуй! Это такая вкуснятина!» А вот мне оно не показалось вкусным. Я даже сказал бы, что негуманным. «Кстати, ты мне так и не ответил. Тебе фильм понравился?» — спросила у меня бездна уже в новом платье. И когда она только успела его поменять... «Да, отличный фильм. Я так понимаю, это тот мудак, который сломал мою стену. Впрочем, мне понравилась его судьба. Хотя стены мне жалко». «Да, кстати, я реально сегодня об этом думал. Кто это мог быть?» И тут получил такой шикарный подгон от бездны. Еще бы мне понять, как он сумел так близко подобраться к стене. Но не мог же он на расстоянии все это сделать. А еще тот мудила, который высосал жизнь из жены потерпевшего, меня немного напрягал. Какой шанс, что это лидер клана «Порядок»? Наверное, довольно-таки высокий шанс. «Ой, так ты догадался». Опять бездна прочитала мои мысли и умилилась. «Такими темпами ты станешь скоро совсем умным. Лет через 300». «Ой, хватит уже говорить о моих умственных способностях. Я и сам прекрасно о них знаю. Лучше налей мне кружку чая». «Не-не, чай — это прошлый век», — сразу встрепенулся Хаос и стал махать руками, создавая какие-то спецэффекты. А потом произошла резкая вспышка, и столы снова поменялись. Теперь на них вместо чая стоял крепкий алкоголь. Как же меня достали эти постоянные смены декораций. Правда, должен признать, в этот раз стол меня удивил куда больше, особенно вон та бутылочка пива, на которой нарисован черный эльф. Впрочем, долго думать я не стал и сразу потянул свои загребущие руки к ней. По довольной улыбке Хаоса я понял, что сделал правильный выбор. Вот только его улыбка все увеличилась и увеличилась, и я уже не был так уверен в правильности своего выбора. «Слеза архидрического эльфа — очень хороший эль. Я думаю, что он тебе понравится, и знаешь что? Я не умею читать мысли, то есть, конечно, умею, но не прибегаю к этому часто. Ведь намного интереснее не знать, о чем думает собеседник. Но по твоему лицу я могу понять о твоих сомнениях». Издалека он заехал. «Прими один совет от доброго дяди Хаоса. Отдохни сегодня, расслабься. Алкоголь сейчас твой лучший друг. А то, что с твоим телом будет завтра, это... ну, тебе понравится, в общем». «И что с ним будет после трансформации, после вашего пойла?» Решил уточнить, так как не хотелось отпускать это дело на самотек. «А вот это уже секрет». Весело прыгнула бездна мне на колени, изображая опьянение и держа в руке полупустую бутылку, в которой плескалась золотая жидкость. Дурдом. Может, не так уж и плохо было валяться в судорогах? Ладно, пошло оно все далеко и надолго. Открываю эльф и залпом вливаю в себя. Сегодня можно и отдохнуть, у меня был тяжелый день. Первый глоток был божественным, словно я окунулся в прохладный океан, а затем вынырнул к ярким лучам солнца. Не знаю, как это объяснить, но достойное пойло. В моей голове сразу проскочила интересная мысль, и тут же получил ответ. «Нет, забрать для своих дружков ты ничего отсюда не сможешь. Ну ладно, кроме еды, ее можно», — обломала меня бездна. «Ну да, еда. Зачем она мне? Если я принесу комбату вот этих живых синих крабов, которых он закидывает себе в рот сразу горстями, а затем вкусно ими хрустит, то у деда случится сердечный приступ». Что началось дальше, тяжело описать словами, но я пытаюсь упорядочить это для себя хотя бы, чтобы потом было что вспомнить. За Элем пошли и другие напитки, которые в меня каждый из них пытался влить. Как я понял, это у них самые любимые, и они захотели услышать мой вердикт. Мутная жидкость, напоминающая нефть, имела вкус спелой клубники и дарила телу холодок, а уму ясность. Так я, к примеру, вспомнил такую мелочь, что в третьем классе сломал руку однокласснику, хотя давным-давно об этом забыл. Жижа со странными камнями внутри имела градусов 140, и должна была прожечь меня насквозь. Но вместо этого мне захотелось просто закусить. И тем синим крабам сегодня не повезло. Когда здесь появились гимнасты и танцоры, а также и певцы, я даже не понял. Этот вечер в один миг перестал быть томным. Он вообще показался мне бесконечным. Мы смотрели отрывки записей, как взрывается вулкан в далеком мире, погребая под собой всех жителей миллионного города. Оказалось, что это была не запись, а съемки в реальном времени. И город этот был со странным летающим транспортом. Раз так, то он шагнул в развитие намного дальше, чем мой мир. Самое смешное, как по мне, был балет, в котором участвовала странная раса, похожая на карликов, но у них были кошачьи ушки. Они хорошо танцевали, пока их не начал спаивать хаос, и вскоре они все вырубились и уснули. Все это закончилось тем, что я проснулся на своей кровати. Хаос был прав. Тело болело невыносимо, но сегодня на эту боль я даже не обратил внимания. Голова болела намного сильнее. «Внимание! Вы прошли трансформацию. Ваше тело улучшено и стало сильнее в 2 раза. Вы сейчас перешли на новый уровень силы. Примечание. Такая процедура не одноразовая и может повториться в будущем». «Классно-то как! Лежишь себе и хочешь умереть. А еще слышишь смех бездны. Кажется, я самым первым ушел, а они все еще продолжают гулять». Попытался подняться, но ничего у меня не получилось. А лежать в полностью мокрой кровати мне не нравится. А еще запах. Кажется, я конкретно пропотел, и это все смешалось со вчерашней грязной одеждой, которая была вся в крови и останках врага. По-хорошему, нужно сходить в душ и поменять одежду, но кого это вчера волновало? И что мне делать? Этот запах убивает меня. Все решилось довольно просто. В один момент я подумал, это же мой клан и мой замок, так чего я мелочусь? Вот и вызвал бригаду поддержки, а именно баб, которые помогли мне подняться, и с их поддержкой сквозь боль я смог дойти до ванны. Там меня закинули в ледяную воду, и мне стало намного легче. Только сейчас я понял, как сильно горит мое тело. Да и что там говорить, если ледяная вода за 10 минут стала теплой. Как итог, меня привели в порядок, и остались дежурить возле меня, постоянно меняя воду. «Прошу прощения», — с виноватым видом вошла женщина, которая командовала всем этим парадом. «Кровать уже не отмыть, она испорчена. В первый раз вижу, чтобы человек так потел». «Понял», — пару секунд подумав, я с трудом ей ответил. «Обратись куда нужно, пусть мне поменяют матрас». «Сделаю», — серьезно ответила она. «Я могу идти?» «Блин, со мной разговаривают как с феодалом. Вот что значит уважение и страх». «Внимание! Вы будете отправлены назад через 2 дня». «Ух, хорошо, что не в таком виде, а то вот бы девушки удивились. С другой стороны, мне там уже и делать особо нечего, разве что в конце могут раздавать какие-нибудь плюшки». Как итог, весь день и всю ночь меня откачивали с помощью холодной воды. А под утро тело, наоборот, стало терять температуру, и мне уже понадобилась горячая ванна. Вот такие пирожки с котятами. Я вроде и получил силу, но будь я один, то, скорее всего, умер. А если бы клан был ненадежным, то что тогда? Меня могли уже 10 раз закрыть в темницу и заковать всеми цепями, которые только существуют. Бабах! Разбудил меня звук взрыва, и я сам не понял, как вскочил и побежал одеваться. Помощницы, которые находились возле меня, испугались непонятно кого больше, меня, голову или внезапного взрыва. Кстати, только сейчас я понял, что мое тело опять мое. А ведь если бы не было регенерации, то человек так мог пролежать несколько недель. И то это в лучшем случае. Быстро одеваясь и бегу. А куда бегу, сам не знаю. Нужно подумать. Как же болит голова. Даже холодная вода не помогла. «Комбат, ты уже в курсе?» Дошло до меня, что я уже 2 минуты бегаю по коридорам, не зная, в какую сторону податься. Посмотрел по окнам. А там вроде все нормально. Узнаю. Мне сообщили уже. Ну, хоть так. Как стоял в коридоре, так там и присел. «Вам плохо?» — спросил меня проходивший мимо пацан лет 7. Тяжело взглянув на него, я не знал, что ему ответить, и, вздохнув, сказал. «Никогда не пей с богами, пацан. А еще знай, что уровни — это очень больно», — дал ему совет. Кое-как встал, а затем поплелся к себе домой. Почему я первым делом подумал о нападении? Слишком яркими были последние денечки. А ведь я забыл, что это могло быть все, что угодно. Так и оказалось. Алхимики что-то намутили в своей лаборатории. Пострадавших нет, кроме имущества. Но за это прапор выпишет им по полной. Все, нужно приводить себя в порядок. Полный порядок наступил только под вечер, когда в меня влезло почти 20 кг еды. Вот теперь точно все прекрасно. И я решил выйти опять на охоту. Вот такой я дурак. Но проблема в том, что сил во мне было столько много, что они хотели выплеснуться наружу. Как я понял, трансформация — очень странная вещь. Я внешне остался человеком, только стал чувствовать себя сильнее. И была не только боль при прокачке, но и сбои в организме. Резкая злость без причины сменялась полной апатией. Все-таки я зашел к прапору и забрал все стрелы, которые были у него. Их оказалось так много, что пришлось несколько ящиков с картами попросить доставить в мой замок. Увы, но тут уже оставлять ничего нет смысла. Как я вижу, даже склад прапора уже здорово похудел, и полки не ломились от товаров. Постепенно происходит переезд, который уже не остановить. Мне бы Глорию сюда, а еще Полину и Катю. А была бы Лифа с Амаретой, то и нападение закончилось бы побыстрее. Они умеют страховать, да и Гефия могла бы своей армии помочь. Зараза. Как все, даже думать об этом не хочу. Ладно, теперь я стал сильнее, и надеюсь, что мне будет проще. Сейчас сижу напротив базы шкетцев и, развлекаясь, подкидываю в руке молот хаоса. Он стал таким легким, что даже удивительно. Вот именно с долбанных шкетцев вчера все и произошло. А главное, я понял, что с ними сумели договориться. Раз так, то у меня под боком живет купленный враг. Захожу в системный магазин и выбираю то, на что мне раньше было капец, как жалко потратить свои килограммы. Вы уверены, что желаете купить куклу призыва Орды? Мысленно подтверждаю свою покупку, и у меня сразу списывается 700 килограмм. Но я ни капельки не жалею об этом. Какая стрёмная кукла. Тело тряпичное, а вот голова настоящая. Маленького размера, но не детская, а какой-то неизвестной мне расы. А может, это просто человеческое, но подверглось магии? Ну, что поделать. Забрался я на высоту, наверное, 30 метров, а может и больше, которая находилась над фортом мелких, и стал размышлять, как мне ее активировать. Наверное, по старинке. Мысленная команда активации меня еще ни разу не подводила, и сейчас тоже не подвела. Внимание! Вы активировали проклятый артефакт. В следующие 6 часов зомби попытаются убить вас любыми способами. Это было для меня не новостью. Я прочитал при покупке. Как и то, что я не смогу выкинуть эту куклу, а потому засунул ее в карман и стал улыбаться, как дурак. А чего бы мне не улыбаться? Теперь еще и порталами я не могу воспользоваться. Сперва ничего не происходило, было тихо, но тишина обманчивая, подруга. Сейчас ночь, а шкетцы трудились над восстановлением своего форта. Их было очень много в округе, расставили свои посты и патрули, чтобы не пропустить никого, пока они настолько уязвимы. Первые звуки тревоги, которые надвигались на шкетцев, я услышал совсем скоро. Множественные взрывы в тех местах, где никого не было. А это норма, потому что они своими рунами заминировали множество дорог и проходов и постоянно их обновляли, когда кто-нибудь там подрывался. А теперь там столько взрывов, что задолбаются восстанавливать. И самое главное, что эти взрывы сейчас доносятся со всех сторон. Кстати, комбата я предупредил, чтобы сегодня все сидели по домам и не высовывались. Кто знает, как эта кукла сработает. «Близко!» — зажипела кукла. Чем нехило меня перепугала, зараза такая мелкая. Захотелось даже пнуть ее под зад и сбросить вниз. Но нет, не поможет. Не зря она проклятая. Взял себя в руки, успокоился и достал свой лук. Без него сейчас никак. А достал его потому, что вижу, сколько летучек летит в мою сторону. Это плохо, конечно, но постараюсь справиться. И уже виден результат. Стрелы не видят промахов. А лук работает как автомат. Я даже не устаю, что очень эффективно. Кстати, вижу, как внизу все уже занервничали и забегали. Вероятно, поняли, что происходит что-то странное. Я не знаю, как эта кукла работает, но надеюсь, что будет мощно. Увы, я не знаю, когда смогу повторить такое еще раз. Она продавалась в единственном экземпляре. Взрывы. Много взрывов. И я уже вижу первых бегущих шкецов, а за ними зомби. Вижу, как один мелкий спотыкается, и сразу три гончих цепляются в его тело своими зубами. Другого ловит хватальщик и подтягивает к себе. В его объятиях он долго не прожил. Как только хватальщик подтянул поближе к себе шкеца, тот сразу откусил ему голову, даже не обратил внимания на его шлем. Как их много, однако. Причем как в воздухе, так и на земле. Везде раздаются уже слабые крики. Со всех сторон на форт наступают зомби, и им нужно только одно — убить меня. Ну, удачи. Они, как и понял, летать не умеют, ну, кроме летучек, и постараются дождаться, пока я слезу вниз. А вот подо мною находится форт, где очень много вкусных шкецов. Пока смотрел по сторонам, не забывал отстреливать тех, кто слишком резво подлетал. Я заметил, что они не сразу меня видят, но продолжают долго кружить, а затем пытаются наугад врезаться в меня. Вот так, как придурки берут на таран воздух в надежде, что им повезет. Стрела им в рыло, а не тело варга. Кстати, о теле. Комбат, выпиши премию тем, кто вчера ухаживал за мной. Может, даже из моих запасов, коробками или золотом. Совсем забыл о них. И пусть помалкивают о том, что случилось. Ты не первый раненый, за кем они ухаживали. Это их работа. Пытался переубедить он меня. Комбат! Эх, всю субординацию ломаешь. Ладно, придумаю что-нибудь. Один раз можно и сделать им исключение. Я понимаю, что это неправильно, но мне нужно убрать от себя подальше это гнетущее чувство, что им теперь должен. Конечно, я не боялся, что они попытаются меня убить. Я заметил мышкесов, которые тихонько сидели в невидимости и следили за каждым их шагом. А еще по меткам я видел, сколько бойцов находилось на моем этаже. Охраняли меня, как первую леди в дешевой таверне. Кстати, я вот хотел начать психовать по этому поводу. Почему, мол, они подсматривают? А потом услышал смех, прежде чем написал комбату. А за смехом бездны услышал противня хихиканье хаоса. «А прикинь, пацан, они тобой воспользуются, и все подарят тебе по сыночку». О таком я даже не подумал. До этого момента. После этого сообщения я сам следил, чтобы мышкесы еще внимательнее смотрели по сторонам и никуда не уходили. Подумать только, ведь есть шанс, что через постель со мной кто-то захочет себе повышение. И что бы я тогда сказал Кате и Полине? Что меня изнасиловали? Бред. Долбанный хаос. Нахер его? А я большой молодец, как погляжу. Летучек стало в 3 раза меньше, а вот внизу все еще творится кошмар. Взрывы убивают десятки зомби за 1 раз, а следующий, кто идет за их спинами, проходит медленно дальше и разминирует территорию для остальных. Такими темпами постепенно происходит полное окружение форта. Конечно, шкецы отбиваются, но сделать это совсем нелегко. Не были они готовы к такому коварству. Хотя вот сейчас у них открылся портал, и оттуда выпрыгивают свежие бойцы. Надеюсь, что подкрепления будет много, ведь их сегодня ждет очень жаркая ночь. А если они ее переживут, тогда я добавлю им большого гниения. Можешь здесь рассмеяться, скоро будет еще веселее. «Можно?» — спросила она меня с иронией. «Спасибо».